Парни задумчиво смотрели на мужчину. «Так, вот», — продолжил тот, — «один из врачей, который проводит эту процедуру, мой большой друг, и мне очень надо с ним поговорить, и для этого нужна ваша помощь, парни». «Что надо делать?» – спросил Калиныч. «У меня здесь есть бумага, я напишу записку, а вы, незаметно, передадите ему, когда придете, во рту пронесете и незаметно сунете ему перед самой процедурой. Сможете это сделать?» «Ну, раз просишь, сделаем», – ответил бывший раб. «Спасибо, Калиныч, но сделать это должны парни», – Рафит показал рукой на Агея и Велена. «А вы двое, крепкие ребята, на всякий случай, вас... там могут подстраховывать санитары, сложнее передать записку будет, а парни, слабые и не похожи на проблемных ребятишек, у них лучший шанс проделать это». «Сделайте». «Сделаю», кивнул Агей. «Да, сделаю», также кивнул бывший библиотекарь. «Отлично, я сейчас напишу, ждите». Он поднялся с кровати и быстро подошел к своим дружкам. Все вместе они склонились над тумбочкой. Агей вдруг подумал, что они так быстро вернулись с обеда именно из-за появившейся возможности передать записку. Прошло всего пару минут, как Рафит вернулся с мелко сложенной бумажкой, размером немного больше ногтя большого пальца. «Вот», — протянул он ее Агею, — «вас поведут туда, по очереди. Эта процедура полчаса длится и вряд ли вас туда скопом поведут. Ты, Калиныч, иди первым, изобрази там покорного дурика. По сторонам не глазей, сутулься и повинуйся. В общем, дай понять, что вы обычные, забитые бродяги, и никого напрягать не собираетесь. Затем идешь ты». Рафит посмотрел на Агея. «Я забыл, как тебя зовут, Агей. Вот, Агей, перед выходом, засунешь записку в рот. Если там тебя спросят, угукай или кивай. Там сам выбери момент, чтобы передать ее. А кому там передать-то? Его зовут Гефус. Ему лет 30, он среднего роста и крепкий на вид. Кудрявый, главное, у него густые бакенбарды, ты его ни с кем не спутаешь, он будет в белом халате и у него на груди может быть табличка с его именем. Просто, молча сунь ему записку, а когда ты пройдешь процедуру, то он даст тебе ответ, который ты опять в рот суй и сюда неси. Понял? Понял. Потом ты пойдешь», — Рафит посмотрел на Добера, — «тоже башкой не крути, показывай, что ты безобиден, а ты», — посмотрел он на Велена, — «пойдешь последним. Если Агей передаст мне его ответ, я еще письмо напишу ему и мы сделаешь то же самое. Пронесешь ее во рту, передашь и потом ответ принесешь. Все вам ясно?» «Да, ясно», — пожал плечами Агей. «Отлично, тогда, ждем». Рафит отошел к своим ребятам и улегся там на кровати. Минут через 15 открылась входная дверь, и там возникли несколько мужчин в белых халатах. «Ты», — показал один из них на Агея, — «иди сюда». «А можно, я?» — быстро сказал Калиныч, поднимаясь с кровати, — «а то он боится первым идти». «Ладно, иди ты». Калиныч вышел из комнаты и дверь за ним закрылась. Покинув свою кровать, Рафит подсел к Агею. «Он минут через 40 придет, но тебя могут раньше вызвать. Пойдем». Вдвоем они подошли к выходу из комнаты, и мужчина показал парню место сбоку от двери. «Присядь пока здесь. Когда дверь будет открываться, сразу суй записку в рот. Пока дверь откроют, они с этой стороны тебя не увидят. Понял?» «Ага. На всякий случай, жди здесь, но не проспи момент, когда дверь откроется». «Я понял». Парень присел сбоку от двери, держа в руке наготове записку. Агей подумал, что хорошо бы узнать, что там, а то вдруг этот компанейский Рафит-агент нефтяников и сообщает что-то именно про них. Но не так просто ее развернуть. Рафит с парнями за спиной, но явно заметит подозрительное шевеление. К тому же записка сложена очень ловко и плотно. Агей не был уверен, что сможет снова свернуть ее так плотно, и из-за этого ее уже быстро в рот не вставишь и не вытащишь. Медленно тянулись минуты ожидания. Парню казалось, что прошло уже больше часа, как послышался тихий звук от двери. Быстро сунув записку в рот, Агей распрямился. Дверь открылась, и в комнату заглянул санитар, следующий. Парень решительно двинулся к выходу. Выйдя в коридор, он оказался перед двумя мужчинами в белых халатах. «Пошли», — сказал один. «Ничего страшного». Втроем они двинулись по коридору. Агей помнил наставление Рафида и поэтому шел, опустив плечи и глядя себе под ноги. Они шли недолго, свернув несколько раз и миновав несколько дверей. Рядом виднелись кабинеты и проходы в светлые коридоры. Впереди вдруг показался Калиныч с двумя санитарами за ним. Товарищ взглянул на него равнодушным взглядом, и Агею показалось, что его друг немного бледен. Вскоре парня привели в комнату, где он увидел двух врачей. Один, мужчина средних лет с жидкой бородкой, а второй такого же возраста мужчина, но кудрявый и аккуратными, пышными, бакенбардами на щеках. Гефус, понял Агей. Этот, дружок Рафида, сказал, идем. Вместе с этими врачами Агей зашел в ярко освещенную комнату. Посредине стоял стол-постамент, похожий на операционный. На одном его конце находилось устройство, отдаленно напоминающее половину положенной горизонтально бочки. У стены стояли несколько шкафов, между которыми тянулись толстые резиновые провода. Часть проводов тянулась к столу. «Снимай халат», — сказал доктор с бородкой. Парень расстегнул пуговицы и снял халат, оставшись голым. Он подал халат другу Рафида, который передал его второму врачу. «Ложись», — показал на стол Гефус. Доктор с бородкой повернулся к ним спиной, неся халат к стулу у стены, и в это время Агей быстро вытащил изо рта записку и подал ее Гефусу. Тот молча и быстро взял записку и опустил ее в карман халата, сохранив невозмутимое выражение лица. Это произошло так быстро и четко, что можно было подумать, что этот доктор всю жизнь занимался подобными делишками, и сейчас знал точно, что пациент передаст ему записку. Агей взобрался и лег на стол, так что его ноги оказались у бочки, которая была похожа на темный тоннель. Гефус и подошедший второй врач специальными зажимами зафиксировали руки, ноги, тело и голову парня. «Сейчас вот эта штука», — показал на полубочку Гефус, — «на тебя надвинется. Ты будешь слышать неприятные звуки. Так и надо. Но, если тебе не невмоготу станет, кричи, мы все выключим. Понял? Понял. Отлично». Послышался звук электромотора, и полубочка медленно поехала вдоль стола, накрывая собой лежащего парня. Когда она полностью накрыла его, двигатель выключился, и в комнате воцарилась тишина. «Все», — сказал доктор с бородкой, — «начинаем. Это полчаса займет. Будет невыносимо, кричи». «Я понял», — сказал Агей. Послышались удаляющиеся шаги. Хлопнула дверь. Через минуту послышалось гудение. Вдруг раздались звуки стальных ударов, словно молоток стучал снизу в стол. Наверху, в бочке, вдруг послышалось гудение и щелчки. Несколько минут там гудело, затем снова послышался стук. Сначала это сильно напрягало, а затем парень быстро успокоился. «В принципе», — подумал он, — «терпимо». Как и сказал Рафид, ничего страшного. Появились мысли, а что будет, если запаниковать и попросить прекратить это? Подумав об этом, Агей сообразил, что если он не пройдет испытание, то его, скорее всего, уже не вернут в комнату, а выбросит за ворота источника, где его будет ждать знакомый усатый следователь Сигригоровец. Агей полчаса слушал странные звуки и треск, как внезапно это все стихло. Полубочка над ним пришла в движение, отодвигаясь. Показался Гефус. Один. Он освободил зажимы на парня и помог тому подняться. «Одевайся», — врач показал ему на стул, взглянул на дверной проем, где никого не было, и подал парню записку. Агей быстро сунул ее в рот. Обувшись в тапки, парень двинулся к стулу и надел халат. Вместе с врачом он миновал несколько дверей, где его ждали санитары, с которыми парень двинулся в обратный путь. Через минуту он встретил идущего навстречу Дабера. Кандидатов кандидаты сопровождали трое санитаров, а здоровяк явно был испуган и выглядел так, словно его вели на казнь. Вскоре Агея завели в знакомую комнату и закрыли за ним дверь. Там его уже ждали товарищи и Рафид. Оглянувшись на закрывшуюся входную дверь, Агей вытащил изо рта записку и подал ее ковчеговцу. «Молодец, Агей», — довольно сказал тот, вытирая бумажный прямоугольник от слюны. «Просто, молодчина. Расскажи, как прошло». Парень подробно объяснил, как он узнал Гефуса и как передал ему записку и как тот передал ответ. «Я же говорил», — довольно усмехнулся Рафид. «Этот Гефус соображает, что к чему. Но это ладно. Я, пока, прочитаю, а ты, Агей, расскажи Велену, еще раз, как прошло дело, чтобы он знал». С этими словами ковчеговец отошел к своим товарищам. Они сбились в кучку, читая написанное. Агей с парнями тоже отошел в сторону. 6.13. «Ну и как тебе этот прибор?» — ухмыльнулся Калиныч. «Да так, неприятно, но терпимо. Я тоже так парням сказал. Как тебе этот, Гефус?» — поинтересовался бывший раб. «Да, как, я ведь с ним и не разговаривал. По просьбе Велена он еще раз, в подробностях рассказал, как передал записку, кто где стоял, и как он следил, чтобы никто не подсмотрел. На сей раз Рафид долго сидел над следующей запиской. Прошло минут 20, прежде чем он подошел к парням. «Ты молодец, Агей», — опять сказал он, похлопав парня по плечу. «Я интересную информацию узнал. Всего вам рассказать не могу, но кое-что сообщу. Мы это все обязательно обсудим. Мне, только, надо еще кое-что уточнить». Он подал записку Велену и поставил его на то же место, где Агей ждал вызова. «Смотри внимательно», — инструктировал ковчеговец нового гонца. «Как только дверь начнет открываться, сразу суй записку в рот». После этого мужчина вернулся к товарищам, а Агей сходил в туалет, после чего присел на кровать по соседству с разлегшимся Колянычем и спросил тихо: «Что думаешь, Колиныч?» «Фиг его знает, не хочу голову зря ломать. Посмотрим, что Рафит нам сообщит. Но у меня надежда больше на Хтана. Вот уверен я, что он нас не забыл и как-нибудь, да поможет». Минут через 10 послышался тихий звук открывающейся двери. Агей сразу увидел, как Велен быстро забросил записку в рот. Следующий. Заглянул в комнату врач. Очкарик покинул комнату и дверь закрылась. Через минуту она открылась, и внутрь вошел Дабир, выглядевший так, словно он целый день таскал тяжести. Рафит ему навстречу не поднялся, проследив за громилой равнодушным взглядом. Бугай прошел к своим парням и присел на кровать. «Ну, вы видели, а?» – недовольным голосом сказал он. «Вот говнище-то, я на силу выдержал. Как будто издевались, суки». «На то и расчет», — лениво ответил Колиныч. «Выявляют особо нервных». «Да, ну их, в жопу». Здоровяк выругался и улегся на кровать. Неожиданно он вскочил и посмотрел на Агея. «Так ты, что, это, передал записку-то?» «Передал и даже ответ принес. И чего там написано?» «Да, я откуда знаю? А ты, не читал, что ли?» «Да где я прочитаю-то?» Искренне удивился парень. «На виду у охраны, так надо было придумать, как незаметно прочитать», — с напряжением сказал Бугай. «Спокойно», — подал голос Колиныч. «Велен тоже записку понес. Как он придет, Рафит расскажет нам, что он там узнал». Дабир задумался, бросил на Агея презрительный взгляд и улегся на кровать. Агей тоже прилег, ожидая возвращения товарища. «Надеюсь, он не попадется», — думал парень. «И интересно, что там, в этих записках». Лежа на кровати, парень начал уже дремать, как послышался тихий звук открытия двери. Парень сразу же присел на кровати, увидев, что и остальные приподнялись. Велен вошел в комнату, оглянулся на закрывшуюся за ним дверь, выплюнул изо рта на ладонь листик бумаги и подал его подошедшему к нему Рафиду. Дабир, вскочивший с койки, хотел идти к пришедшему парню, но увидев, что Колиныч сидит на месте, остановился. «Ну, как прошло?» – спросил Рафид, похлопав по плечу бывшего библиотекаря. «Нормально, никто не заметил. Молодец, ступай, пока, потом поговорим». Мужчина, разворачивая бумажку, пошел на свое место, а Велен направился к парням. «Вот они прибор выдумали», — улыбнулся он. «Да погоди ты», — недовольно перебил его Дабир и посмотрел на Коляныча. «Когда он нам расскажет, чего там написано, не спеши. Скажет, когда решит. Подождем, нам спешить пока некуда». Минут через 5 Рафит поднялся и направился в их сторону. Парни сразу поднялись ему навстречу, и все они встали в тесный кружок. «Молодцы, парни», — сказал он, пожимая всем, по очереди, руки. «Сработали вы отлично, все молодцы. А теперь, к делу. Всего, что мне написал друг, я сказать не могу. Это вам не интересно и для вашей же пользы. Расскажу только, что вас касается. Как я вам уже раньше говорил, сейчас власть взяли придурки, которые хотят источник под власть Сегрегора привести. Они, конечно, об этом не трубят, но слухи в источнике быстро расходятся. Наш город один из самых больших в пустоши, и у нас здесь, представьте себе, 5 телефонных станций. В Нефтяноле их только 3, а у Сегрегора, в Новой Надежде, насколько я знаю, всего 1. Поэтому, уже до обеда, все маломальски значимые люди были в курсе, что за дебильчики взяли власти, куда они источник ведут. Разумеется, это никому не понравилось, и особенно элите города. Там сейчас много дегенератов, но элита очень сильна. Например, она полностью контролирует энергетиков, и те, несколько часов назад, поставили новой администрации ультиматум вернуть старое, коалиционное, правительство. Если они это не сделают, то энергетики грозятся уже в 8 вечера отключить электричество в Нижнем городе, в 10, в середине, а в полночь, полностью обесточить город. А если так, то это будет полная жопа. Электричество для источника – это все. Освещение, вентиляция, охлаждение воздуха, да даже еда. В городе нет ни одной дровяной печи. Все на электричестве. Прибавьте сюда то, что прекратится подача воды в нефтянол и к чему это приведет, я даже боюсь представить. Однако, я уверен, до этого дело не дойдет. Но, в любом случае, такого политического кризиса, такой жопы, в источнике не было с самого основания. И, как ты думаешь, что будет? Спросил Калиныч. Думаю, что этих дураков додавит. Ведь против них не только энергетики, а почти весь город. Многие кандидаты тоже не хотят под Сегригора. Так что, я думаю, их дожмут и они выполнят все требования. А если они вернут первую администрацию, то надеюсь, что и меня не забудут здесь. Он натянуто рассмеялся. А про нас, что можешь сказать? Про вас Гифус ничего не написал, но я уверен, многие про вас уже знают. И также уверен, что вас не выдадут. Вы никто, просто жалкие бродяги. Я это говорю без обид, чтобы показать реальное положение дел. Однако, за вас можно получить какую-нибудь политическую выгоду. Как от тех, так и от других. Но, если вас выдадут Сегригору или нефтяникам, то это будет большой вред тем, кто решит вас выдать. Эта выдача, прямое действие против независимости источника и обязательно будет использовано их врагами в будущем. Иными словами, выдав вас за какую-то выгоду, тактически можно выиграть, но стратегически это проигрыш. Понимаете, о чем я? Примерно понимаем, кивнул бывший раб, но, как, по-твоему, сколько шансов из 10, что нас не выдадут? Я думаю, 9 шансов из 10, что не выдадут, не меньше. Вот, просто уверен. Отрадно слышать, сказал не сильно уверенным голосом Калиныч. Надо ждать вечера, 8 часов. Я не знаю схем электроснабжения, но здание миграционного центра, особо важное здание и оно может снабжаться по особой линии. Но, если оно запитано от общей линии Нижнего города, то электричество здесь вырубится в 8 вечера, и мы сразу узнаем, как тут дела развиваются. А ты, как думаешь, отключат они электричество? Спросил Вилен. Не исключаю, что Нижний город они обесточат. Но ребята в администрации тоже не дураки и поймут, что если начнется драка внутри города, то это его гарантированно порвет на клочки. Конец всему будет. Значит, нам остается только ждать? Спросил Калиныч. Совершенно верно. Если меня отсюда вытащат назад, в администрацию, то это очень хороший знак и для города, и для вас. Я не буду вам ничего обещать, но постараюсь помочь. По крайней мере, я буду категорически против вашей выдачи. Это я обещаю. А вот что дальше, этого я и сам не знаю. Это зависит от того, что будет твориться в администрации. А там, я чувствую, большая драка будет. Разумеется, не в прямом смысле, но попотеть придется. А вы, парни, пока не забивайте себе голову. Отдыхайте, набирайтесь сил и ждите вечера. Калиныч и остальные улеглись на койки, а Рафит начал ходить по проходу между коек, вдоль всей комнаты, с задумчивым видом. Через какое-то время открылись двери в кухню и всех пригласили на полдник. В столовой им выдали по 2 булочки и стакан с какой-то белой жидкостью, вкусом отдаленно напоминающее молоко. По разговорам приятелей Рафида, Агей узнал, что эта жидкость называется кефир. Во время еды Калиныч узнал от санитаров, что сейчас 5:30 вечера, а ужин будет подан в 6:30. Когда, после еды все вернулись в комнату, Рафид сказал громко, чтобы все слышали. Ну, что же, по крайней мере, ужин до 8 часов, так что сегодня голодными не останемся. Агей понял, что тот имеет в виду, что ужин успеют приготовить до того времени, как отключится электричество. Все разошлись по кроватям, бездельничать. Через некоторое время Рафид позвал Коляныча и они вдвоем отошли в сторону, присели на кроватях и около часа о чем-то разговаривали. Когда Калиныч вернулся к парням, Дебир сразу начал выспрашивать, о чем они там говорил. «Да ни о чем», — хмыкнул тот. «Расспрашивал меня, кто мы, что мы, откуда мы и куда мы. А ты, а я, говорил, что обычно, что мы бедные и невинные овечки. Всего боимся, и все нас обижают. Кстати, вы помните, откуда я родом? Из Чадской долины», — припомнил Агей. «Забудьте про это, не надо об этом говорить. Я там другое им рассказал, не хочу следов оставлять. Я понял», — кивнул Агей. Потихоньку подошло время ужина. В столовой их покормили пюре и вкусными котлетами из нежного и непонятного мяса. «Ну», — подмигнул Агею и парням Рафид, когда они все вернулись в комнату. «Теперь будем ждать, отключит нам свет или нет». Вскоре Ковчеговец снова отвел Коляныча в сторону и опять о чем-то с ним разговаривал. После разговора Калиныч вернулся к парням, а Рафид долго ходил взад-вперед по комнате, опять о чем-то размышляя. Прошло несколько часов, но лампы в потолке комнаты по-прежнему ярко светили. Еще через какое-то время открылась входная дверь, и в комнату заглянул санитар, который объявил, чтобы все готовились ко сну, а свет в комнате через 5 минут будет уменьшен. «Сколько сейчас времени?» — крикнул ему Рафит. «Без 5:10», — ответил санитар и закрыл дверь. «Ну, что же», — сказал ковчеговец. «Свет не отключили, и это хорошо. Не удивлюсь, если администрация приняла условия энергетиков. Хотя, может быть, просто в этом здании отдельная электролиния. В любом случае, будем ждать утра, а там, видно будет. Спокойной ночи всем». Он махнул рукой Колянычу и парням, вернулся к своим дружкам, немного поговорил с ними и улегся на кровать. Агей с товарищами тоже не стали рассиживаться и улеглись на свои кровати. Через несколько минут свет в комнате сильно уменьшился. Почти все лампы погасли, но некоторые продолжали светить, так что комната погрузилась в полумрак, которого вполне хватало, чтобы хорошо ориентироваться. Агей долго не мог уснуть, но в какой-то момент незаметно провалился в сон. Он проснулся от странных звуков. Приподнявшись, парень увидел, как в комнату вошел человек в белом халате. Он быстро подошел к кроватям, на которых спали Рафит с товарищами, и что-то негромко им сказал. Те сразу вскочили и, вместе с санитаром, быстрым шагом устремились к выходу из комнаты. Видя, что Агей и Калиныч смотрят на них, Рафит сделал парням успокаивающий жест рукой, мол, все хорошо, ждите. Дверь закрылась. Агей переглянулся с Колянычем, и тот приложил палец к губам. Ложась на постель, Агей заметил, что Вилен тоже сидит, приподнявшись на своей кровати, и тоже видел уход мужчин. «Наверное, это хороший знак», — подумал Агей, засыпая. «Видимо, Рафида и правда назад позвали в администрацию, чтобы участвовать в управлении». Больше он ничего подумать не успел, поскольку крепко уснул. В следующий раз Агей проснулся от громких слов Добера. «Слышите?» — озадаченно и испуганного говорил тот. «А где эти-то?» «А, я в сортире смотрел, их там тоже нет». Открыв глаза, Агей увидел, что в комнате уже ярко горит свет, и рядом стоит Добер с озадаченным лицом. «Расслабься», — сказал ему Калиныч, садясь в постели. «Они ночью ушли». «Как ушли? Куда? А я откуда знаю? Так это может, это, как он говорил, его опять позвали в руководство, а...» «Калиныч, очень на это надеюсь», — ответил тот. «И очень надеюсь, что он не мудак и не забудет про свои обещания». Парни размялись, посетили туалет и умылись. «Слушайте», — с радостной мордой говорил Добер, — «если его вытащили, то это значит, что этот Рафит сейчас снова у власти и может нам помочь. Так ведь, все может быть», — уклончиво ответил Калиныч. «Ну, а ты-то, как думаешь?» — бывший раб хмыкнул. «Куда его увели, я не знаю. Может, он сейчас сидит в мэрии и решает судьбу источника, а может, ему уже кишки выпустили. Все может быть, но я хотел бы надеяться, что все у него хорошо и скоро он нам поможет». Услышав это, Добер призадумался. Вскоре открылись двери столовой, и парней пригласили на завтрак. На столе их ждали тарелки с вкусной желтой кашей и стаканы с жидкостью, похожей на кисель. После завтрака все вернулись в комнату. Потянулись часы ожидания. От нечего делать, парни разговаривали на разные темы и строили предположения о своей судьбе. В другое время они валялись на кроватях или же ходили взад-вперед по комнате, точно так, как Рафит накануне. Ни на какие процедуры их не звали. Подошло время обеда, потом полдника, затем настал ужин. Парни сидели одни, бездельничая и переговариваясь о всякой ерунде. «Ну, а что нам делать? Будем ждать», — сказал Калиныч, когда во входную дверь заглянул санитар и объявил, что пора спать. После того, как освещение пригасили, парни улеглись по кроватям и уснули. В эту ночь Агей спал плохо, то и дело тревожно просыпаясь. Некоторое время он лежал, прислушиваясь, но вокруг ничего, только громко сопит на своей кровати Добер. Уже почти заснув в очередной раз, Агей вдруг вздрогнул от шипения. «Ша-ша-ша-ша!» раздалось рядом, и ухо уловило звук закрываемой двери. Парень испуганно приподнялся и увидел, что Калиныч вскочил с кровати и кинулся куда-то, согнувшись. Также парень заметил, что и Вилен проснулся, торопливо надевая очки. Один Добер, по-прежнему, спал, громко сопя. Калиныч вдруг нагнулся, словно что-то подобрал с пола, и помахал рукой парням, призывая их. Агей и Вилен вскочили с постели и, не надевая тапочек, босиком устремились к товарищу. Подбежав, Агей почувствовал, как у него заколотилось сердце, ибо Калиныч разворачивал в руках небольшую бумажку. «Записку нам подбросили. понял парень. Но, кто? Между тем, старший товарищ развернул записку, быстро взглянул, хмыкнул и передал бумажку Агею. Тот взял ее дрожащей рукой и удивился. Листок был размером с ладонь, но на нем было написано всего несколько слов. В полумраке комнаты парень легко прочитал сообщение. «Делайте, что предлагают». «Ха!» Немного удивленный Агей передал бумажку Велену, который просто впился глазами в эту надпись. «Интересно», — сказал очкарик. «Это, значит, Хтон прислал?» «Похоже на то», — задумчиво проговорил Калиныч. Он взял записку у Велена и начал рвать ее на мелкие части. После этого он увлек парней на другую сторону комнаты. «Этому не говорите», — кивнул он на спящего Добера. «Обойдется. А ты как думаешь, Калиныч, что значит эта записка?» — спросил Агей. «Черт его знает. Видимо, уже скоро. Кто-то нам должен что-то предложить. Хтон об этом в курсе и сообщает нам сейчас, чтобы мы соглашались на то, что предлагают. Интересно бы узнать, что нам предложат», — сказал Велен. «Еще как интересно», — усмехнулся бывший раб. «И я очень надеюсь, что нам предложат сбежать отсюда, а не добровольно отправиться в руки к Сигригору». Интересная мысль пришла в голову Агею, и он сказал: «А вот, допустим, предложат нам добровольно отправиться в руки к Надану. И что тогда?» Калиныч усмехнулся. «Ну, ты и скажешь. Хотя, если нам такое предложат, то я не удивлюсь». Парни вернулись на кровати и снова погрузились в сон. 6.14. Агей не помнил, сколько проспал, как ухо уловило звук открытия входной двери, и незнакомый мужской голос отчетливо произнес: «Доброй ночи, господа». Тут уже все, включая Добера, проснулись и присели на кроватях, глядя на незнакомца, стоящего в полумраке комнаты. Тот выглядел как санитар в белом халате, но на голове у него была натянутая на лоб белая шапочка, а нижнюю часть лица закрывала марлевая повязка, так что видны были только глаза незнакомца. «Вы кто будете?» — спросил Калиныч, присев на своей постели. «Ваш друг пришел поговорить». Все поднялись с кроватей, надевая тапки. Калиныч первым подошел к незнакомцу, который протянул ему руку для пожатия. Также он пожал руки остальным парням, после чего попросил их сесть рядком на кровать, а сам уселся на другую кровать, напротив них. «Время сейчас раннее, 3:30 утра, сказал мужчина, по голосу которого Агей определил, что тому лет 30. «Времени мало, и поэтому пришлось так рано вас побеспокоить. Кто я и кем послан, вам знать не нужно, вы можете только предполагать». Он показал рукой в сторону кровати, который день назад занимал Рафид с товарищами. «Значит, этот тип от Рафида», — понял Агей. Взглянув на сидящего рядом Добера, парень по его недоуменной морде понял, что до бугая жест незнакомца не дошел. «Имя мое я также не могу назвать, дальше узнаете, почему. Пока что, зовите меня просто, друг». «Слушаем вас внимательно, друг», — сказал Калиныч. «Буду говорить прямо, вы мелкие сошки, но про вас уже знает почти весь источник. Разумеется, я сейчас говорю не про обычных жителей, а про тех, кто принимает решения». Мужчина показал пальцем в потолок. «Так вот, вашей выдачи требуют и власти пустоши, и нефтяники. Однако, ситуация сейчас такова, что, хотя за вас можно получить определенную выгоду, но, в политическом плане, выдавать вас не очень выгодно». Калиныч усмехнулся. «Выгодно нас выдать тактически, но невыгодно стратегически». «Интересная формулировка. Это ты сам так сообразил?» «Нет», — подсказали, бывший раб, как недавно незнакомец, показал рукой на кровати, которая недавно занимала компания Рафида. Агей не видел выражения лица друга, но понял, что тот сейчас улыбнулся. «Понятно», — кивнул тот, — «это с самую точку. Никто не хочет брать на себя ответственность за вашу выдачу. Власти города очень хотели бы, чтобы вы исчезли, растворились в воздухе. Буду честен, мы могли бы вас убить, но это также невозможно. Та группировка, которая сделала бы это, запятнала бы свою репутацию и сильно подмочила бы свой авторитет в глазах других властных группировок города. К тому же власти пустоши будут сильно недовольны вашим убийством здесь, и это тоже сильно повлияет на их отношения с той группой, которая отдаст приказ о вашем убийстве. И что же вы собираетесь с нами делать?» — поинтересовался Калиныч. «Не буду вникать в детали, сообщу только, что некими лицами принято решение удалить вас из города, попросту устроить вам побег». От этих слов у Агея по спине побежали мурашки, и парень почувствовал нервное возбуждение. Настроение мгновенно улучшилось. «Но, — говорил друг, — Прежде чем я перейду к конкретному разговору, мне надо кое-что узнать, а именно, куда вы собираетесь направиться, если выйдете из источника. Мы давно уже идем в северные земли, сказал Калиныч. Можете вы нас отвезти на границу пустоши? Скажу прямо, в наших интересах, чтобы вы оказались как можно дальше от источника, но есть определенные сложности. В данный момент город находится в блокаде, причем в двойной. Все окрестные дороги перекрыты нефтяниками и властями пустоши. Такого никогда еще не было. Кстати, из-за этого машины мы сейчас не можем использовать. Также, если мы выпустим вас, то вы очень скоро попадете в руки нефтяников или людей Сегрегора. И ваша поимка ими в окрестностях города также не очень выгодна нам. Поэтому принято решение помочь вам, но на наших условиях, а они вот какие. Мы выводим вас из города потайным путем и даем несколько проводников. В их сопровождении вы пойдете на север. Они доведут вас до мест, где уже низкая вероятность встретить врагов. Дальше вы пойдете на север сами. Вот такие условия. Ну, усмехнулся Калиныч. Условия шикарные. А в чем подвох? Представьте себе, никакого подвоха нет, усмехнулся друг. Единственный подвох в том, что в жилых местах вам не будет безопаснее. Там, кроме Сегрегора и нефтяников, вас ищет пиратский капитан Рамос. И очень высока вероятность, что кто-нибудь из них вас там все-таки схватит. Поэтому я и не показываю вам своего лица, не называю имени и не говорю, от чьего имени действую. Вы можете это предположить, но, в случае чего, это будут только ваши домыслы. Понятно, задумчиво сказал бывший раб. Вы нам дадите, значит, припасы, конечно. А как насчет оружия и денег? Лишнего оружия, к сожалению, у нас нет. А что касается денег, то, извините, господа, но не кажется ли вам, что мы и так к вам слишком добры, делая для вас столько хорошего? И просьба, еще и дать вам денег, это как-то уже немного невежливо с вашей стороны. Вы не находите? Я все понимаю, кивнул Калиныч. Прошу прощения, если расстроил вас, но, согласитесь, для вас все-таки более выгодно будет, если мы уберемся как можно дальше и растворимся в северных землях без следов, не попадаясь ни в чьи руки. И чтобы нам хоть как-то выжить там, хотя бы в первые дни, нам и нужны хоть какие-то деньги. Друг некоторое время молчал, а потом сказал: «Разумно. Я сообщу о ваших доводах своему начальству и, очень возможно, они подкинут вам немного монет, которые вам помогут продержаться там первое время. Однако, гарантировать это я не могу. Спасибо и на этом. И такой вопрос: как будет проходить наш побег? Для начала, мне нужно ваше согласие на побег. Можете подумать немного. Ну, вы нас совсем идиотами-то не считайте, дорогой друг. Я не думаю, что за дверью стоит очередь из тех, кто хочет нам помочь. Поэтому, нам и думать не надо, мы согласны. Так ведь, парни?» Трое парней согласно поддакнули. «Ну, что же», — сказал друг, — «отрадно видеть такое единодушное благоразумие. Слушайте план. Сегодня днем, еще до обеда, вас отсюда заберут и переправят на полицейский пост в западном районе Нижнего города. Обратите внимание, там будет несколько караульных, но они — случайные люди и не в курсе наших договоренностей. Поэтому, будьте внимательны и осторожны. Ничего у них, про наши дела, не спрашивайте и между собой там тоже не особо про это болтайте, чтобы они вас не подслушали. Если спросят про вас, то скажите, что вы кандидаты. Пришли сюда с севера, и, либо молчите, либо наврите что-нибудь. Главное, не выдайте, что у вас с нефтяниками и с Сегрегором конфликт. Ну, а дальше, просто, сидите и ждите. Когда все будет готово, за вами придут. В городе сейчас очень сложная ситуация. Нефтяники выдвинули ряд абсурдных требований и, возможно, они даже попытаются напасть на город. Если услышите такие тревожные разговоры, не паникуйте. Если и начнется заваруха, для вас это даже хорошо, исчезните под шумок. Вот такой план. Вопросы есть? Сколько с нами народу пойдет? Спросил Калиныч. Пока не знаю, но это будут надежные люди, которые уже много раз бывали в тех местах. А как мы пойдем, дорогами или по бездорожью, я не в курсе этих подробностей. Проводники знают, как лучше идти, а в каком направлении нас поведут. Прямо на север? Собеседник несколько секунд помолчал и сказал: я не в курсе о точном маршруте. Скажу только, что в нескольких днях пути к северо-западу находится страна Чигуров. Раньше это было очень опасное место, но после войны за пустошь Сигригар туда вторгся и убил всех чигуров. Так что, там сейчас безлюдье полное, и никто не живет. Проводники доведут вас до этой страны, объяснят, куда вам дальше и покажут дороги, ведущие к северу, после чего, дальше, вы пойдете сами. Насколько я знаю, раньше в тех местах часто бывали мародеры, которые грабили опустевшие селения чигуров, но сейчас вроде бы там безлюдно. Эту территорию Сигригар считает своей, и там бывают его пограничники, но их там крайне мало, поскольку они просто обозначают его северные владения и могут встретиться только на самом северном краю пустоши. Сколько нам до границы пустоши идти придется, я не знаю точно, ответил друг, в голосе которого послышалось раздражение. Гораздо точнее тебе ответят наши проводники. Когда пойдете, расспросите их, и они вам подробно расскажут, что и как. Они все объяснят, поскольку нам выгодно, чтобы вас или вообще не поймали, или поймали, но как можно дальше от источника. Ясно. Вот и отлично. Еще вопросы? Нет. Хорошо. Тогда ждите, пока вас не заберут. А я пойду. Мы уже не увидимся, так что, желаю вам удачи. Поднявшись с кровати, он пожал парням руки, подошел к входной двери и постучал в нее. Дверь открылась, и мужчина покинул комнату. Парни же опять уселись на кровати. «Что думаешь?» – быстро спросил Калиныч здоровяк. Бывший раб пожал плечами. «Этого друга явно Рафит подослал. С одной стороны, радоваться надо, но вот как-то не очень весело мне. Может, я уже таким недоверчивым становлюсь, но вот жопой чую, надуют они нас, а вот как, это уже вопрос. А что именно тебя смущает?» – спросил Вилен. «Да фиг его знает. Я же вам говорил, мне этот Рафит напоминает Бека. Тоже такой, открытый, свой парень, а на деле, вон, как тогда вышло. Ты это, что?» – подал голос Дабир-Дабир. «Думаешь, что они могут так нас заманивать?» «Не исключаю этого», – поморщился Калиныч. «А может, зря вы так плохо думаете о них?» – предположил Вилен. «Зачем такие трудности? Все вот это рассказывать. Про проводников, про страну чигуров. Они ведь нас здесь могут легко убить. Пригласят, по одному, на процедуры, а там привяжут к столу и там, запросто, могут порезать на куски и смыть в унитаз». «Все верно», – кинул Калиныч. «Но, давайте пока не будем головы себе забивать. Подождем, что будет. Ложитесь спать и набирайте сил. Днем они нам понадобятся». Парни вернулись на свои кровати, и Агей быстро заснул. Утро началось как обычно. Включился свет, парни сходили в туалет и вскоре их пригласили на завтрак. После еды Агей, от нечего делать, начал ходить взад-вперед по комнате. В голове крутились разные мысли, и парень раздумывал о превратностях местной политики. Настроение было приподнятое, и было очень приятно, что о тебе знают все властители этого города, которые и рады бы получить за тебя выгоду, но не могут. Парень лениво размышлял над этим, как в голову ему пришла интересная мысль. «Слушай, Калиныч», — подошел он к кровати, на которой лежал товарищ, — «я вот чего подумал». «Чего?» «Вот, как-то нелогично местные власти, да и этот Рафит поступают». «Ты о чем?» «Да про нашу выгоду, для властей источника. Мы же сейчас очень ценные, и нефтяники, и Сигригар, что-то, ведь за нас предлагают им. Может, не деньги, а какие-то услуги. И, что, да, как-то нелогично, брать нас и выпускать. Ну, тебе же этот друг, да и Рафит объяснили, что потом это можно использовать против них». «Да, я это понял. Но ведь можно сделать умнее. Допустим, придержать нас, решая, кому выгоднее нас отдать. Или же собрать все вот эти политические группы и предложить всем проголосовать. Если все решат отдавать нас именно Сигригару, то выдать нас, и тогда уже никто никого не обвинит. Все ведь высказались за это дело. Так, может, они там не могут сговориться?» — подал голос Вилен, слушающий их разговор. «Может, одни хотят нас Сигригару отдать, а другие нефтяникам? Может и такое быть», — кивнул Калиныч очкарику. «Однако, в том, что ты говоришь, Агей, что-то есть. Как-то неразумно им брать и нас, таких ценных, выбрасывать, как мусор. Надо это обдумать. Но, в любом случае, хрен мы тут чего надумаем. Надо ждать и смотреть по обстоятельствам. Если дело дойдет до реального нашего выхода из города, то надо смотреть на проводников, которые нас поведут». «А чё?» — подал голос Дабир. «Если они поведут нас, и мы увидим, что это мудаки какие, то ведь от них избежать можно, да, а можно, даже, и грохнуть их, и стволы забрать. А, Калиныч, неплохая идея», — задумчиво сказал тот. «Но, надо сперва смотреть, что это за проводники, а то, как бы они нас самих не...» Бывший раб сделал руками неприличный жест у пояса. «Интересно», — сказал Агей, — «а сколько их будет, этих проводников? Если их там куча, то, значит, это что-то не то. Зачем столько народу, ради нас, четверых?» «И тут ты прав», — сказал Калиныч. «Там одного-двух человек за глаза хватит, чтобы нас провести. Но, давайте, пока себе голову не забивать, подождем. К тому же, будем надеяться, что их кто на нас не позабыл». Агей вспомнил про ночную записку, которая вылетела из головы из-за визита этого друга. Через несколько часов в палату заглянул санитар и начал вызывать парней по одному. Калиныч, привычно, двинулся первым. Через 5 минут, за ним последовал Добер, потом Вилен. Агей же покинул спальню последним. То, что товарищи не возвращались назад, указывало на то, что их явно куда-то переводит. Поэтому, покинув комнату и идя в сопровождении 2 санитаров по коридору, Агей почувствовал нервное возбуждение. Настроение сразу улучшилось. Парня завели в комнату, где на столе лежали какие-то тряпки, кои при ближайшем рассмотрении оказались одеждой. У парня забрали халат и быстро подобрали ему одежду, трусы, штаны, рубаху и носки. Вся одежда либо светло-коричневого, либо темно-желтого цвета. Часть одежды была похожа на новую, а часть явно уже старая. Однако все вещи выглядели чисто отстиранными. Парень, надев штаны и рубашку, не видел себя со стороны, но прикинул, что он теперь немного походит на рабочих источника, которых он уже видел на улицах. «Видимо, так и выглядят начинающие кандидаты», — понял он. После того, как он наделся, ему сковали руки наручниками и повели по коридору. Путь закончился в тенистом дворике под открытым небом. Навстречу дыхнул горячий жар воздуха, от которого Агей за эти дни уже отвык. В нескольких метрах от выхода стоял маленький грузовичок с накрытым тентом кузовом. Парня подсадили, и он пролез внутрь кузова, где увидел, что у стен закреплены 2 лавки. На одной сидели Добер с Колянычем, на другой Вилен. Присев рядом с бывшим библиотекарем, Агей сразу обратил внимание, что товарищи, как и он, одеты в новые одежды. Товарищи в ней смотрелись необычно и даже забавно, но сейчас никто не улыбается и у всех на лицах нарочито серьезно равнодушные выражения. Пока Агей разглядывал товарищей в новой одежде, к ним на обе скамейки у выхода присели 2 кандидатов-повстанцев с красными повязками на руках. Оно опустили тент, и грузовик тронулся. Сперва медленнее, потом быстрее. Несколько раз он то поворачивал, то притормаживал, и рядом слышались неразборчивые голоса. Всего через несколько минут поездки машина остановилась. Повстанцы откинули тенты, спрыгнули на землю, скомандовав пленникам: «Быстро, выходим!» Парни полезли наружу. Осторожно спустившись из кузова на бетонную поверхность улицы, Агей мельком огляделся. Рядом городская улица, застроенная 2-этажными домами. Машина стоит рядом с 1-этажным зданием. Там несколько мужчин открывают дверь, над которой ржавая вывеска с надписью «Полиция». Агей сразу обратил внимание, что двери в этот полицейский участок стеклянные, явно из прочного стекла, как двери в палате больницы на острове. Пленников провели внутрь, и они оказались в прохладном маленьком вестибюле, где стояли несколько диванчиков и, левее входа, стол. Еще левее, проход, и напротив входных дверей проход. Парней повели налево. Там Агей сразу же увидел коридор длиной 7 метров, справа и слева которого находились решетки. У камеры справа, дверь решетка стояла отодвинутой. С парней сняли наручники, после чего пленников завели в камеру. «Закрывай», — сказал кто-то. Послышался тихий звук электромотора, и дверь-решетка подвинулась на место, закрыв выход из камеры. 6:15. Агей осмотрелся. Они оказались в хорошо освещенной тюремной камере длиной 7 и шириной 3 метра. У стены, напротив решетки, протянулась стальная лавка, на которой можно сидеть и даже лежать. На другой стороне коридора еще одна такая же камера. Там пусто, и под потолком узкое окно, выходящие на улицу. Слева от камер, проход без двери, и, подойдя к решетке, Агей увидел вестибюль полицейского участка. Там, тихо разговаривая, стояла кучка повстанцев с красными повязками на рукавах. Калиныч увлек парней в дальний угол камеры. «Неплохо», — сказал он. «Пока что, все идет по плану. Отсюда, значит, нас уже заберут в побег. Если караульные к нам подойдут, то молчите. Говорить буду я». Через минуту голоса снаружи затихли. Подойдя к решетке, пленники увидели, что почти повстанцы, которые привезли их, покинули вестибюль, а в помещении остались только 2 мужчин. Через несколько минут, двое караульных, мужчины средних лет, подошли к решетке и завели с пленниками разговор, спрашивая, кто они и откуда. Калиныч уверенно начал общение, рассказывая, что все они прибыли из севера. Товарищ называл названия городков и деревень, рассказывая, что они все четверо из одной местности и, дескать, Агей его двоюродный брат, а Велен и Добер – троюродные братья. Все они работали в усадьбе одного богача, он и Добер на хозяйстве, а молодые парни – в библиотеке, но богач разорился, и их всех уволили. Тогда они двинули на юг, перебиваясь случайными заработками, но нигде не могли закрепиться, ибо с работой было туго, а там, где их нанимали, их часто обманывали, и вообще ничего не платили. Слушая друга, Агей только диву давался, насколько тот складно выдумывает. Затем, рассказывал Калиныч, они прознали про источник, что там давно уже с рабочими руками напряг и решили попытать счастья, и сюда они прибыли несколько дней назад. По вопросам караульных, Агей быстро понял, что те разговаривают с ними со скуки и не собираются подробно копаться в биографии пленников. Калиныч же активно общался, рассказывал анекдоты и забавные истории, однако, не забывая и задавать вопросы по текущему положению. Очень быстро пленники узнали, что их сюда перевели, как еще ненадежных кандидатов в кандидаты. Караульным сообщили, все четверо пленников только начали проходить проверку в миграционном центре, но из-за текущих событий проверка была прервана и их пока посадили сюда, ибо миграционный центр находился рядом с восточными воротами, а там сейчас военное положение и возможен штурм города нефтяниками. Сами же эти повстанцы не верили, что будут какие-то реальные боевые действия. Просто угрожают, уверенно говорил один из мужчин. Ждут, что мы обосремся и ляжем под них, булки раздвинув. Но, вот им, он сделал рукой неприличный жест. Слушая разговор, Агей отошел от решетки и присел на лавку у стены. Вскоре его примеру последовали и Добер с Веленом. У решетки стоял Калиныч, ведя разговор и узнавая разные вещи. В числе прочего, Агей узнал, что эти кандидаты пришли с юга пустоши, где раньше работали у Сегригора. Весьма удивила информация, что, оказывается, простые работники могли легко уходить из городов Сегригора в любом направлении, хоть в источник, хоть к нефтяникам, хоть вообще из пустоши. Сразу вспомнились разговоры с Бергом, который уверял, что все люди в пустоши живут у Сегригора как рабы, и не могут даже покинуть мест, к которым приписаны. Хрен его знает, чего тут дальше будет, рассказывал один из караульных. Я, в источнике, уже третий год. Год проработал и вдруг узнаю, что в тех местах, откуда сюда сорвался, стало куда лучше. Там и работа полегче стала и почти у всех отдельные комнаты появились, а тут мы, в общих бараках ютимся. А вернуться ты не хотел? Да, как? Поморщился мужик. Уже год проработал, ведь, если назад вернусь, то там уже труднее будет карьеру устроить, а я ведь не мальчик уже, а здесь, если брошу, то придется заново все начинать. Видишь, какая ситуация, ни взад, ни вперед, а в северные земли не думали податься, спросил бывший раб. Так вы же сами, только что оттуда. Ну, да, но мне интересно, сами вы не думали туда двинуть, а чего мы там не видели? Все то же самое, климат там лучше, говорят, пыли нет, но и комфорта меньше. Не везде электричество, а охлаждение воздуха, и горячая вода только у богатеев. А в источнике, они почти у всех, и к этим вещам быстро привыкаешь. Мы слышали, сказал Калиныч, что в Нижнем городе горячей воды нет. Ну, как нет, в домах нет, это да, а в уличных помывочных и в душевых, на предприятиях, она везде есть. Куда без нее, понятно. Калиныч продолжил разговор о всякой ерунде. Агей заметил, что тот не задает вопросы про наличие женщин в городе, зная, что это явно больной вопрос для местных обитателей. Прислушиваясь к разговору, Агей с небольшим удивлением узнал, что в источнике куча водных станций, несколько электростанций и есть куча мастерских, и даже больших заводов. Например, здесь находится завод по производству электроламп и завод, производящий системы охлаждения воздуха. Вся эта продукция используется не только в городе, но и широко продается нефтяникам, Сегригору, и вывозится далеко за пределы пустоши. Вообще, говорил караульный, наш источник – лакомый кусочек. Сейчас тут не то, что раньше, но потенциал есть и огромный. Но, если нас захватит, то лучше, чтобы это был Сегригор, а не нефтяники. А в чем разница? полюбопытствовал Калиныч. Сегрегар будет производство развивать. У него в пустоши куча заводов построена и новые постоянно открываются. А нефтяникам источник нужен, как водокачка, чтобы воду им поставлял. Они все местные заводы или разорят, или тому же Сегрегару продадут, по частям. Так, а сейчас у вас здесь, что происходит? Мобилизация у нас происходит. Знаешь такое слово? Первый раз слышу. Повстанцы объяснили, что мобилизация – это когда все жители, при нашествии врагов, бросают работу и другие дела и идут воевать, отражать нашествие. Те, кто пойдут, потом будут иметь разные выгоды от того, что проливали кровь за родной город. Конечно, говорил один из повстанцев, не все пойдут, многие отсидятся, но, я надеюсь, к этим уклонистам будут разные штрафные мероприятия применяться. Справедливо, задумчиво сказал Калиныч. Неожиданно раздался звонок, похожий на телефонный. Охранники переглянулись. «В дверь звонят», — сказал один другому. Повернувшись, они быстрым шагом пошли в вестибюль. Калиныч же отошел от решетки и сел на лавку рядом с парнями. «Ну, что же», — тихо сказал он. «Как нам и сказал этот друг, эти двое не знают, кто мы такие и зачем здесь. Будем ждать, пока за нами не придут». «А ты здорово врал им», — улыбнулся Вилен. Бывший раб ухмыльнулся. «Хорошо, что они с юга пустоши, они с севера и не знают, какие там селения». «Так, что?» — сказал Дабир. «Ждем, теперь, пока нас не заберут, а чего еще делать?» — повернулся к нему Калиныч. «Пока что, все идет, как наш друг говорил. Я не думаю, что тут какие-то проблемы будут. Но вот когда мы...» Тихо оборвал он себя, быстро поднялся на ноги и подошел к решетке. Остальные тоже вскочили с лавки и приникли к решетке, прислушиваясь. Из вестибюля доносился разговор. Судя по всему, в здание зашли несколько человек, которые вели разговор. Выделялся громкий, неприятный, квакающий голос. «Да говорю же тебе», — квакал этот неприятный голос, — «они уже нижнюю станцию взяли. И водосброс тоже в их руках. Уже точно ясно, они все ворота вот-вот штурмовать начнут». «Да, а мы-то тут что?» — растерянно отвечал один из охранников. «Нас же тут всего двое. Не всего двое, а целых двое. Ты пойдешь с нами». «Ну, ладно, все, идем». «Стоп, а это, кто у вас тут?» Послышался топот, и к камерам подошли пятеро людей с красными повязками на рукавах. Агей увидел обладателя противного голоса, низкорослого худого мужичка со злым морщинистым лицом. Голос его был как у молодого, но выглядел он как старичок. «Это кто такие? За что они тут?» «Отойдем», сказал один охранник. Мужчины отошли назад, в вестибюле охранник начал тихо говорить. Однако Али легко расслышал их разговор. Охранник объяснил, что этих четырех парней привезли из миграционного центра, но они еще не прошли проверку и доверять им нельзя, поэтому они и под замком. «Да ну, тебя!» Худой коротышка резко повернулся и двинулся к камерам. «У нас каждый человек на счету, а они тут прохлаждаются. Я их мобилизую». «А может, не надо?» — сказал один из спутников коротышки, с сомнением глядя на Добера. «Дашь им оружие, а они тебе же в спину пульнут». Коротышка задумался. Несколько секунд он смотрел на парней, глядя то на одного, то на другого, как вдруг остановил взгляд на Коляныча. «Ты кем работал?» — спросил его коротышка. «На фермах я работал. Много кем. Землекопом, в основном», — бодро ответил бывший раб. «А ты?» — злой коротышка посмотрел на Добера. «Я тоже, это, с ним, землекопом. А ты, очкастый, кем работал?» «Я библиотекарь», — ответил Вилен. «А ты?» Коротышка посмотрел на Агея. «Я тоже в библиотеке работал. Помогал. Читать, писать умеешь?» «Конечно. Я тоже умею», — вякнул Добер. Коротышка в коридоре задумался. «Вот, что?» Он повернулся к охранникам. «Эти и правда, не того. А вот этих я мобилизую. Откройте камеру». Охранник пошел в вестибюль и через несколько секунд заработал невидимый электромотор, и дверь решетка начала сдвигаться в сторону. «Ты и ты», — коротышка ткнул пальцем в Агея и Вилена. «Выходите, доживее». Парни, испуганно переглянувшись, повиновались. «Закрывай», — крикнул коротышка. Дверь закрылась. «А мы?» — спросил Калиныч. «Ждите. Куда вы их ведете? Куда надо?» «Пошли», — коротышка кивнул парням. Все вместе они вышли в вестибюль полицейского участка. Агей не то, чтобы испугался, но сильно удивился. «Что происходит?» Озадаченно думал он. «Этот коротышка с мерзким голосом, часть плана друга Ирафида, или же этот уродский коротышка, совершенно случайный человек? Значит, вы, парни, день назад записались кандидатами?» — проквакал коротышка. «Правильно, да», — кивнул Агей. «Молодцы». Коротышка пожал парням руки. «Правда, молодцы. Но, скажите мне прямо, вы, и в самом деле, хотите стать гражданами Источника?» «Да, конечно. И понимаете, что для этого не один год придется прилежно работать». «Понимаем». Отрадно слышать, на злом, морщинистом лице коротышки появилось что-то вроде улыбки. Но, сейчас, возникла серьезная ситуация. Источник в опасности. Нефтяники прут со страшной силой, каждый боец на счету. Поэтому и нужна ваша помощь. Сразу скажу, это вам зачтется. Если сейчас хорошо проявите себя, то я лично напишу о вас рапорт, и это будет для вас хорошей подмогой в будущем. Понимаете, о чем я? «Вообще-то, не очень», – осторожно ответил Вилен. «Ну, парни», – досадливо сказал коротышка, – «поможете нам сейчас, когда источник в опасности, а мы вам это зачтем, и ваш испытательный срок сильно снизим. Получите гражданство гораздо раньше, чем обычно. Вас это, что, не интересует?» «Интересует, конечно», – воскликнули парни, чтобы не выдать себя. «А, что делать-то нам надо? Что скажут, то и делать. Для начала...» Пойдете санитарами. Если будут раненые, будете их выносить и врачам помощь оказывать. Да, ты что? Тут же фыркнул один из пришедших повстанцев. Санитар должен здоровым быть, чтобы на себе вынести человека. А посмотри на них. Они вдвоем одного не утащат. Где я тебе здоровяков здесь возьму? Окрысился коротышка. А вон те, двое, в камере. Видел я их. Да, они крепкие, но ты знаешь их? Я нет. Вот с ними, как раз могут быть проблемы. А вот с этими, злой коротышка повернулся к парням, с вами будут проблемы, нет-нет, так что, поработайте санитарами, или как, в последних его словах явно чувствовалась угроза, глядя на его злое лицо, Агей сразу понял, что с этим типом лучше шутки не шутить, кто знает, чего он выкинет, если сейчас отказаться, да, справимся, пробормотал Агей, ага, неуверенно пискнул Вилен, сделаем все, что можем. «Вот это, я и хотел от вас услышать, молодцы, пошли», – кивнул коротышка спутником. Все двинулись к выходу из участка. «Господа», – закричал из камеры Калиныч, который, явно, слышал их разговор. «Господа, одну минуту». Злой коротышка не обратил на этот крик внимания, а несколько повстанцев рядом усмехнулись. Выйдя вместе с ними из прохладного вестибюля, Агей сразу же окунулся в жаркий воздух открытой улицы. Однако парень поежился, как от холода. «Это точно не план Рафида», — понял он. «Это нас случайно замели, мобилизовали». Взглянув на бледное лицо идущего рядом Вилена, Агей понял, что и тот явно думает то же самое. «И что теперь?» — билось в голове. «Скоро в участок придут люди Рафида, а нас нет. И что будет? Заберут в побег только Коляныча с Добером». Парень был уверен, что Калиныч не бросит его и не сбежит вдвоем с придурочным бугаем, однако настроение резко ухудшилось. На улице Агей увидел грузовичок, почти такой же, на каком их повезли сюда. Видя, что все лезут внутрь, парни тоже полезли в кузов. Залезая внутрь, Агей увидел, что там уже сидит человек 5 мужичков. Парень уселся на лавку, рядом присел еще мужчина. Вилену места не хватило. Он и еще 3 повстанцев остались стоять, схватившись за стальные трубки сверху, на которых держался брезент на крыше. Машина тронулась. Из-за закрытого полога не было видно, куда едут. Уже через пару поворотов Агей понял, что даже если как-то удастся улизнуть, путь назад в полицейский участок, где остался Калиныч, не найти. Парень посмотрел на мужчин в кузове. У некоторых не было красных повязок. Часть сидела, сурово задумавшись. Часть беспокойно оглядывались испуганными глазами. Злого коротышку, начальника, в кузове не было. Ехали недолго, по прикидкам парня всего пару минут. Машина вдруг остановилась. Какие-то мужчины снаружи начали называть имена, и несколько мужчин из кузова спрыгнули вниз. «Парень, ты, да, очкастый, выходи». Агей увидел, что Вилен начал выбираться и тоже поднялся с лавки и двинулся за товарищем следом. Спрыгнув вниз, он увидел, что они стоят на узкой улице, а рядом дома без окон, но с проемами, в которых видны вращающиеся вентиляторы. Послышался квакающий голос начальника коротышки, который подошел к дверному проему, перекрытому решетчатой дверью. Вместе с коротышкой к двери подошел еще один повстанец с красной повязкой и постучал железкой по двери. За решеткой возник человек. Послышался стальной звук отпираемого замка, и дверь открылась. Коротышка повернулся к мужчинам возле машины. «Ты, «Ты», он показал рукой на Агея с Веленом и на двух мужчин, один из которых был знакомый охранник из полицейского участка. «Пошли, значит, Коляныча с Дебером там охраняет всего один человек», — подумал парень. «Это хорошо, с ним можно поговорить и даже подкупить. Хотя, зачем, ведь скоро туда придут люди Рафида, чтобы вывести их из города без всяких подкупов». При мысли, что уже сейчас там могут за ними прийти, Агей чуть не застонал. Коротышка, между тем, двинулся в проход. Входя в здание, Агей увидел стоящего пожилого мужчину, который открыл им дверь и заметил, что у того нет одной руки. Если они тут одноруких используют, то понятно, почему они мной с Веленом не побрезговали, подумал парень. «Это что, подкрепление прибыло?» – спросил однорукий, но ему никто не ответил. Внутри здания бетонные стены, покрашенные серой краской. Под потолком трубы, провода, слышен тихий шум каких-то агрегатов. Миновав несколько лестниц, вошли в просторное помещение, где слева стояли такие-то пульты с кучей циферблатов и кнопок. С другой стороны стояли массивные стальные шкафы, издававшие электрический гул. В помещении Агей увидел пятерых повстанцев. Один, крупного телосложения, лысые с усами, и с ним четверо молодых мужчин. Этот усатый сразу протянул для пожатия руку коротышке. «Вот эти двое», — проквакал тот, — «бойцы. Вот эти, санитарами будут». Усатый скользнул по Велену и Агею взглядом, позвал одного из своих парней и сказал: «Проводи их в медкомнату, быстро». Повстанец кивнул парням, и они втроем быстрым шагом покинули комнату по коридору, который тянулся дальше. Коридор превратился в бетонную лестницу, которая закончилась на квадратной площадке. Основной коридор повернул вправо, и там проход перекрывали несколько вертикальных стальных щитов, но повстанец не повернул к щитам, а повел парней прямо, через дверной проем без двери. Миновав короткий коридор, вошли в вытянутую, хорошо освещенную комнату, где в других стенах виднелись еще проходы. У стены стояли несколько столов, на которых лежала гора белых бинтов. Над столом склонился мужчина. При появлении парней он обернулся, и Агей увидел мужичка неопределенного возраста с огромной лысиной на голове. Поверх одежды, на груди у него был надет белый топик, где в красном круге была нарисована красная капля. На обеих руках также две белые повязки с такими же знаками. Агей понял, что это знак местных медиков. 616. «Вот, прислали пополнение. Это тебе, санитары твои», — быстро сказал сопровождавший парней повстанец, после чего развернулся и покинул комнату. Лысый протянул руку и представился. «Карн», — пожимая ему руку, парни назвали свои имена. «Так вы, значит, врачи, так ведь?» «Ну, как врачи», — сказал Велен. «Мы тут, как бы, санитары. Раны бинтовать и обрабатывать умеете?» «Не умеем». «А уколы делать?» «Тоже». «Что, тоже?» «Тоже не умеем. Как так-то?» «Да, вот так». На лице врача отобразилось сильное недоумение. Он вдруг рванулся и быстрым шагом двинулся в проем, откуда в комнату зашли эти парни. Врач не успел выйти из комнаты, как тут же попятился спиной назад, и за ним в комнату вошел злой коротышка и местный усатый командир. «Вы кого мне прислали?» — показал рукой на парней Карн. «Они ведь не врачи». «Не врачи, а санитары», — поправил его коротышка. «Так они ничего не смыслят в медицине. Да и как они раненых будут тягать? Вы руки их видели? У меня что, по-твоему, там склад врачей и опытных санитаров?» — зло проквакал коротышка. «Какие есть? Они парни способные. Ты говори, что делать, а они справятся. Верно, парни?» Агей и Велен угукнули. С одной стороны, похвала злого коротышки порадовала, но с другой, почему-то стало жутковато. Из одного из проходов в комнату зашел, одетый в рабочий халат, старик с седыми усами. Этот дедок своим бывалым видом немного напомнил Хтона. Коротышка сразу же пожал старику руку и проквакал, оглядев всех присутствующих: «Положение серьезное. В городе куча крыс попряталась и выжидают. Везде людей не хватает. Мы все тут не бойцы, но куда деваться? Надо драться за город и за свое будущее. У вас важный участок, здесь прямой путь на нижнюю станцию, но тут удобная позиция, так что должно вам народу хватить. Так ведь, фрер?»